Алекс Брэдвик. Проект погружения. Том 9. Покорение. Часть 2. Глава 1. На запад. Сейчас все мы, я и мои, союзники, стремились именно туда. Оставалось захватить всего 6 точек, чтобы получить в дальнейшем полный контроль над всей двадцаткой в трущобах. Это должно нам было помочь в противостоянии, но впереди было много работы. Большая часть присутствующих сил противника, понятное дело, еще не вылезла. Они готовятся смести нас, и пока они медлят, пока думают, как нас лучше прикончить, мы действуем. У нас больше нет четкого плана, у нас нет нормальной разведки. Вся западная часть города сейчас охвачена боями, но мы не сдадимся, мы будем двигаться дальше. Будем сражаться. Я не понимал, где именно сейчас нахожусь. Каждый раз я поглощал тела демонов, чтобы восстановить свои теневые крылья, которые словно само пространство временами развеивало. Я пытался взлететь выше, но на меня тут же накидывалось множество противников. Я не мог прорваться через них, чтобы оценить обстановку. На меня постоянно нападали. Каждую минуту, каждое мгновение. Наши силы были в основном разрознены. Даже те силы, которые на нас напали. Их хватило на это. Да, были отдельные очаги сопротивления. Да, мы могли сражаться, так как на нас бросили слабых и никчемных. Но время нам не было союзником. Время сейчас наш главный враг. Мы с ним соревнуемся, и мы выигрываем эту гонку, потому что сегодня смерть на нашей стороне. «Сдохни!» — крикнул я, отсекая голову очередному тощему демону, который встал у меня на пути. Сейчас я был на какой-то площади. Где-то в стороне была Лита. Не так далеко. Я ее чувствовал, но не видел. Она под прикрытием двух берсеркеров и рыцаря смерти, а также своих подчиненных, прорубалась в сторону точек силы, чтобы захватить их. Можно было перехватить под контроль те, что уже сейчас есть, немного ослабив противника. Но нам нужно было на значительное количество времени вывести его из строя. Поэтому все 20 разом, не больше и не меньше. Сейчас я был один. Совершенно. Где-то над головой временами мелькали суккубы, которые, несмотря ни на что, стремились помочь своей госпоже. Я их не задерживал по большей части, но когда они видели, что у меня дела совсем плохи, помогали мне. Пикировали на противников, отрывая им впоследствии головы. Забрасывали их смертоносной магией, сметая сразу десятками. Либо филигранно, даже ювелирно поражали их стрелами. Кто чем мог, тем и помогал. И часто этого хватало, чтобы справиться. Короткое затишье. Я упал на одно колено и использовал свою катану как опору. Было тяжело дышать. Очень. Я был физически вымотан. Сколько я за эти последние полчаса прикончил демонов? Сотню? Может, две? Сосчитать уже было просто невозможно. Но злость, которая кипела внутри, решимость, в топку которой я подбрасывал больше дров, желание, наконец, закончить с этим, не давали мне расслабиться. Предстоит еще много сражений, предстоит еще много боев, и мы обязаны преодолеть их все. Отдышавшись, я поднялся на ноги и быстро осмотрелся. Торговая площадь, судя по лоткам, которые стояли по центру и около домов. Вот только от них остались одни ошметки. Дома все были разрушившимися. Противник не гнушался использовать против меня площадную магию. Им было важно меня просто зацепить, хоть немного ранить. Но я был быстрее и внимательнее. Я предвидел каждую их атаку и вовремя покидал зону поражения. Но домам от этого проще не стало. На прямоугольной площади метров 5 в ширину и 20 в длину осталось около 3 целых маленьких домов. Остальные были в состоянии разной степени паршивости. От «ну так, пойдет» до «это полная жопа». Над головой пролетел гигантский огненный шар. В нем я почувствовал пурпурную энергию. «Наши». Кто именно? Я даже знать не хотел. Но он летел на восток относительно нашего места расположения, в сторону среднего города. Значит, ударяют по скоплению противника, чтобы предотвратить новую волну атаки. Неужели восстановили силу разведки, или кто-то смог выбраться из бесконечных боев? Непонятно. Но я должен делать то, что умею лучше всего, а это — сражаться и привлекать к себе внимание. «Эй, черти позорные!» Начал я ходить по площади, разведя обе руки в стороны. «Вот он я, ваш самый ценный трофей! Кто хочет попробовать подсластить жизнь своей повелительнице? «Кто хочет показать ей мою тушку в качестве трофея? Налетай!» Оскалился я и злобно улыбнулся, а потом тише добавил. «Только потом не жалуйтесь, почему я вас пытаюсь прикончить». Пока было несколько мгновений, достал из сумки склянку с зельем восстановления магической энергии. Оставалось два заряда. Не страшно, хотя, если бой затянется, будет проблематично ее потом восстановить. Значит, нужно начинать действовать экономнее, больше сражаться в ближнем бою, нежели использовать свою магию. Прикрыв глаза, я стал слушать то, что происходит. Позади меня, в южной окраине западной части города, был ожесточенный бой. Именно там сейчас Лита пыталась прорваться к 15-й точке силы. Не знаю, смогла ли она восстановиться после захвата трех южных, но придется идти ва-банк. На западной окраине было относительное затишье. Временами кто-то умирал, редкие крики достигали моих ушей. Это работали диверсантки, подопечные наставницы по восприятию. Они знали свое ремесло, знали, как нужно наводить ужас на противника. Магия суккубов не только обольщение. Это, в принципе, помутнение рассудка. И хорошо, если тебя соблазняют, ведь если они начнут действовать иначе, добра не жди. На севере все было относительно спокойно. Слышались мольбы о помощи местных горожан, которые оказались в западне, призывы дать отпор захватчикам, которые запланили давным-давно город, и это натолкнуло меня на мысль. Демоны, которые тут живут, страдают. Лита говорила, что в южных трущобах был ее любимый сад. Значит, ранее город процветал. А сейчас... Сейчас он начал приходить в запустение. Значит, жители трущоб, как никто другой, знают, как было раньше и как стало теперь. И на этом можно сыграть. На этом я и буду играть. Только я хотел направиться в сторону севера, как почувствовал опасность. Тут же отскочил в сторону, машинально поглотил тело какой-то мертвой суккубы, материализуя из тени крылья за своей спиной, после взмыл в воздух. И на том месте, где я стоял, все тела мертвецов взорвались яростным пламенем. Я даже не сомневался в том, что кровь демонов, против которых мы сражаемся, проклята. Но я не думал, что она будет использоваться как оружие. Теперь буду знать. На площадь вышла новая группа демонов. Они были облачены в достаточно хорошую и прочную броню, в отличие от тех, которых я десятками повалил тут. Сами они тоже были не самых малых размеров. Метра под три каждый. Рога, как у баранов, закручивались по бокам и слегка выступали вперед. Двое из них были вооружены двуручными мечами, которые были размером с меня. Один держал в руках металлический посох, в основании которого было лезвие в две ладони шириной и пять длиной. Маг и два воина. Очередные элитные бойцы, которых я встретил сегодня уже множество. Они не первые, кто падет от моей руки, и точно не последние. Но такой группы я ранее не встречал. Раньше один элитный демон таскал с собой несколько сопляков из местных демонят. С ними было разобраться в основном просто. Сейчас будет интереснее. «Ну что, ублюдки, потанцуем?» усмехнулся я самодовольно, после чего резко устремился вниз, готовясь нанести удар сразу обоими клинками. По привычке я слегка порезался катаной, заряжая ее багровым пламенем. Тут же напитал ее магией, превращая синие, красные в серое пламя. Оружие становилось в разы смертоноснее в таких случаях. Местный металл, из которого были сделаны оружие и доспехи, не выдерживал много ударов в таком случае. Этим я и пользовался. Активировав защитную способность, я еще немного ускорился. Вокруг меня сразу образовалась небольшая дымка, а мой силуэт временами пропадал, когда я попадал в тени остатков зданий. Второй клинок я пока не разделял. Пускай это будет секретом для моего противника, сюрпризом. Хотя, возможно, те, кто смог выжить, а такие гарантированно были, могли передать обо мне ценные сведения. Двое громил сразу устремились мне навстречу. Они успели сделать буквально три взмаха, поднять оружие над головами, как я был уже возле них. Но на всякий случай я дернулся вправо, уходя от перекрестных ударов, вонзая катану в подмышечную впадину, которая оказалась у демона не защищена. Он взревел, а я тут же активировал всплеск силы катаны, буквально отрывая левую руку урода. В этот же миг я поделил на фрагменты свой второй меч. Он растянулся, и я быстро метнулся за спину подранка. Бросил меч в сторону мага, который хотел швырнуть в меня очередное заклинание, а потом отдал мысленный приказ сегментам меча соединиться. И все они, которые остались по ту сторону демона, с неимоверной силой, на которую я даже не могу сейчас сам рассчитывать, ибо у меня такой нет, тупыми частями сегментов, разорвали грудь демона, после чего я быстро вытащил из трупа, который этого еще не осознал, свой меч. Первый готов. Он уже был не в силах сражаться. Он начал гореть. Я сразу понял, что сейчас будет. Даже маг решил отступить на несколько больших шагов назад. И мне, значит, нечего тут было делать. Взмах крыльями. Одновременно с этим прыжок с сильным толчком. И я сразу на 5-метровой высоте смотрю на то, как взрывается очередной демон, забрасывая осколками брони и своих костей округу. Пока противник не пришел в себя, быстро метнулся в сторону мага, который только-только снял защитную сферу, которая спасла его от осколков. Он увидел меня, и в его глазах я заметил ужас. Он не успевал ничего сделать. Я был близко. Я заносил оба клинка для удара. И я этот удар совершил, отсекая ему голову и часть грудины с правой рукой. Почти идеальные срезы. Последний уже бежал ко мне. Он тоже буквально горел. Но я понял, что это пламя не предсмертное. Это пламя ярости. Все его характеристики сейчас будут выкручены на максимум, который только ему доступен. Но нас разделяло расстояние и цепочка теней, куда я и вонзил свой резко увеличившийся в размере меч. «Словно через аппарат для шинковки прошел», — усмехнулся, оглядев упавшее тело. «Фух. Итак, что дальше?» «По-хорошему, мне сейчас было необходимо собрать разрозненные силы и организовать нападение на омут перерождения, отвлекая на себя все больше и больше сил противника. Но эти силы, их сложно было найти. Я не всегда понимал, где могут быть демоны, которые выделились для атаки на омут. Но что мне мешает найти каждого из них? Если он должен быть со мной, отлично. Будет мне подмога. Если демоница должна прикрывать Литу, тоже хорошо. Будущая повелительница будет немного быстрее расправляться со своими противниками». Прикрыл глаза, попытался на максимум выкрутить свое восприятие. Встал лицом в сторону севера и пытался понять, куда именно мне нужно лететь, чтобы помочь. На запад к тюрьме? Там должно быть множество лояльных Лите демонов. Но там также могут быть и преступники, те, которые против всех. Даже у демонов есть свои законы. На восток — к омуту. Там сейчас я чувствовал множественное присутствие пурпурных сил. Они казались мне организованными, сдерживали натиск противника. На север? Там были только разведчицы и диверсантки, которые старались скрытно напасть на своих противников. В прямом бою от них толку не будет. На юг? Вот тут было множество локальных стычек. А если вдаться в конкретику, то лучше на юго-восток. Туда на первых порах ударил противник, когда мы начали спешно двигаться на запад. Там сейчас множество разрозненных очагов. Нужно спешить, чтобы им помочь, чтобы демоницы Лита не погибли. Поднявшись в воздух, я тут же оказался на земле. Какая-то тварь, невероятно быстрая, врезалась в меня и начала бешено бить меня клинком. Я защищался, скорости хватало. Но эта демоница, измененная суккуба, словно размазывалась в момент ударов. Я просто интуитивно подставлял свое оружие, блокируя ее атаки. Но силы у нее оказались не бесконечны. Она немного замедлилась, и я ей пронзил катаный глаз, буквально взрывая голову красным пламенем. Стряхнув с себя кровь и ошметки от тела демоницы, я быстро осмотрел небеса, не было ли рядом демонов врага, после чего снова поднялся в воздух. Наконец, у меня была возможность нормально оценить обстановку, посмотреть на все с высоты птичьего полета. И ситуация была, как минимум, интересной. Все подступы к западной части среднего города полыхали. Там шли очень кровопролитные сражения. Я был уверен в том, что уже многие демоницы, которые были с нами, погибли. Но они могут успеть переродиться. Я почему-то чувствовал это, подозревал, что у нас может получиться успеть к тому моменту, пока их сознание не растворится в пустоте. Но нужно быстро захватывать омут. Я устремился на юго-восток, примерно туда, откуда мы и пришли. Там были всполохи пламени, временами туда со стороны среднего города телепортировались или прилетали демоны врага. Но каждый раз в разные точки. Значит, меня мое восприятие не обмануло. Значит, там реально идут очаговые бои. Первая группа демониц сражалась от меня не так далеко. Всего 500 метров, может, чуть больше. Усталость все равно мешала совсем точно оценивать все происходящее. Их было всего две. Судя по внешности, две сестры. Просто как две капли воды были похожи друг на друга. Обе были облачены в облегающие кожаные доспехи с красными металлическими вставками, которые укрепляли жизненно важные участки тел. На них же шли самые обычные демоны, завербованные горожане, вооруженные непонятно чем. Я бы мог расправиться с ними в одно мгновение, но у меня не было лишних запасов энергии на это. Пришлось приземляться и устраивать кровавый хаос вокруг. Мои клинки проходили сквозь плоть и кости, как раскаленный нож через масло. Первых трех я убил при приземлении. Одного разрубил катаной, распоров от правой ключицы до паха, второго почти так же, только удлиняющимся мечом. Третьего, как ни странно, случайно убил своим хвостом, проломив ему череп. Хвост был не такой крепкий, вспышка боли прошла по телу, но я на это никак не отреагировал. Рано, нужно сражаться. Тут около трех десятков мелких вражин. Катана снова загорелась красным пламенем, снова почувствовала кровь. Два взмаха, и сразу пяток трупов. Два выпущенных перпендикулярно земле серпа устроили неплохую жатву, разрубая в основном в брюхе демонов. Кому-то повезло, только кисти или предплечье лишился, кому-то не очень, отлетела нога. Но в любом случае я сразу ринулся в бой и начал крушить и рубить врага. Одна демоница тут же поравнялась со мной. На ее лице была довольная улыбка. Все, что я успевал замечать. Она была вооружена двумя короткими клинками, которыми умело находила бреши в дерьмовой броне противника и мастерски наносила удары туда. Вторая же сестра была магом. Пурпурное пламя лилось из ее рук в самых разных формах. Твердь под ее ногами иногда превращалась в острые колья, которые пронзали растерявшегося и взорвавшегося противника. Для них двоих эта кучка не была проблемой. Просто их было слишком много. Но уже через пяток минут их практически не стало. «Вас для чего выделили?» — обратился я к обеим сразу. «Защищать Литу или атаковать Омут?» «Омут!» — хором ответили они. А потом продолжила говорить та, которая сражалась в ближнем бою. «Когда мы направились туда, противник словно из-под земли повылезал. Некоторые выходили из домов, в которых жили. Некоторые прилетели. Те же импы...» «Тогда меньше разговоров и больше дела», — уверенно сказал я. «Я полечу помогать остальным, кто попал в западню. Вы же летите вон в ту сторону», — указала катана туда, где полыхало сильнее всего. «Ваша помощь сейчас там будет очень кстати». «Поняли». Снова хором ответили они, после чего взмыли в небо и направились на подмогу к своим сестрам. «А мне же нужно было продолжать свой путь. Еще больше двух десятков таких очагов, и каждому нужно успеть помочь.